Официальный статус «игра», которой прежде свободно занимались отдельные лица и товарищества, хотя она давно уже пользовалась дружеской поддержкой педагогического ведомства, официальный статус «игра» получила сначала во Франции и Англии. Другие страны отстали ненадолго. В каждой стране были учреждены комиссии по игре и высший руководитель со званием «Люди-магистр». И официальные игры, проводившиеся под личным руководством магистра, превратились в интеллектуальные празднества. Магистр, как все высшие деятели на поприще духа, оставался, конечно, анонимом. Кроме нескольких близких людей, никто не знал его настоящего имени. Только к услугам официальных больших игр, за которые отвечал Люди-магистр, были такие официальные международные средства информации, как радио и тому подобные. Кроме руководства публичными играми, в обязанности магистра входило поддерживать игроков и их школы. Но прежде всего магистры должны были строжайше следить за дальнейшим развитием игры. Только всемирная, представлявшая все страны комиссия, могла ввести в игру, сегодня это уже редкость, какие-то новые знаки и формулы, сделать то или иное дополнение к правилам, признать желательным или ненужным подключение новых областей. Если смотреть на игру как на некий всемирный язык людей духа, то комиссии стран под руководством магистров образуют в своей совокупности академию, которая следит за составом, развитием, чистотой этого языка. В каждой стране в распоряжении комиссии находится архив игры, то есть свод всех до сих пор проверенных и допущенных знаков и ключей, число которых давно уже значительно больше числа знаков древнекитайского письма. Вообще-то достаточной для игрока подготовкой считается выпускной экзамен высшей ученой школы, особенно элитной, но негласно, как и раньше, предполагается незаурядное знание одной из ведущих наук или музыки. Стать когда-нибудь членом комиссии по игре, а то и Люди-магистр, было мечтой каждого 15-летнего ученика элитной школы. Но уже среди докторантов честолюбивое желание активно служить игре и ее развитию всерьез сохраняла лишь крошечная часть. Зато все эти любители игры прилежно упражнялись в теории и медитации, и во время больших игр составляли тот центральный круг участников, который придает публичным играм торжественный характер и предохраняет их от вырождения в чисто показной акт. Для этих настоящих игроков и любителей Люди-магистр – князь, первосвященник, почти божество.